Шаг первый. Что внутри? Мы предложили нескольким руководителям крупных компаний, работающим в разных сегментах рынка, провести простой эксперимент. Представить, что каждый из них – клиент, который пришел в компанию впервые. Перед ними стояла задача пройти весь путь, который проделывает посетитель. Причем важно было смотреть на все увиденное, как говорил психолог Эрик Берн, взглядом наивного марсианина. Ничего не оценивая, не высказывая своего эмоционального отношения к тому, что увидели, ничего сходу не отвергая. Просто собирать данные, отмечать все, что успеют заметить. Сперва некоторые из них отнеслись к такому эксперименту скептически, мол, что можно увидеть в собственном офисе, который и так видишь каждый день. Однако результаты поразили. Каждый из них совершил на этом пути немало открытий, позволивших многое изменить в своих компаниях, в том числе существенно скорректировать имидж. Первое открытие поджидало одного из руководителей прямо во дворе собственного офиса. Оказалось, что посетители вообще не могли подъехать к зданию на машине. Все проезды были перегорожены шлагбаумами, куда пропускали только руководство, а мест для парковки клиентов не было предусмотрено вовсе. Другой руководитель, собственник крупной торгово-производственной компании, отправился на экскурсию на собственный завод, где недавно была открыта выставка-продажа, и был неприятно удивлен, когда обнаружил, что само предприятие можно найти с большим трудом. Производство находилось в пригороде, но ни одного указателя и опознавательного знака вывешено не было. Более того, на самом заводе не было ни одной таблички с указанием фирмы, и даже сами сотрудники затруднялись объяснить, кому оно принадлежит. Неприятный сюрприз ожидал его и в салонах-магазинах. Оказалось, что все вывески выполнены в разных стилях, вплоть до цветов и логотипов. Так произошло потому, что год назад компания поменяла фирменный стиль, а все вывески до сих пор заменить не успели. В результате клиенты, посещавшие салоны, даже не понимали, что это одна и та же фирма. А вот впечатление президента крупного банка. Мы проводили активную рекламную кампанию для частных клиентов, в которую было вложено много средств, но когда я понаблюдал, как охрана и сотрудники фронт-офиса обходятся с многочисленными посетителями, которые откликнулись на эту рекламу, я понял, что у них могло сложиться впечатление, что клиенты банку вовсе не нужны. Пропуска оформлялись долго, нужно было стоять в очереди и ждать, пока охрана дозвонится до сотрудника, к которому пришел посетитель. А тот, кто предварительно не договорился с менеджером о встрече, не всегда мог быстро сориентироваться и понять, кто мог бы ему помочь. Я заметил, что многих долго переправляли с одного телефона к другому, на моих глазах двое развернулись и ушли, и я их прекрасно понимаю. Генеральный директор IT-компании сделал полезное открытие, сев на стул для посетителей в клиентском зале. Мебель оказалась настолько неудобной, что возникало желание поскорее закончить встречу. К тому же он обратил внимание, что информационные материалы и необходимые документы менеджерам, работающим с клиентами, каждый раз приходится распечатывать из компьютера. В офисе компании я не обнаружил никаких следов фирменного стиля и совершенно не мог понять, на что тратятся огромные бюджеты, которые ежегодно выделяются на фирменную продукцию, возмущался один из руководителей. На стенах кабинетах висят чужие календари, сотрудники пользуются ежедневниками других компаний, а информация для клиентов пишется на стикерах с логотипами какого-то лекарства. К тому же рекламные материалы, которые лежат на ресепшн, вообще оказались чуть не двухлетней давности, а экспонаты в шоуруме покрыты слоем пыли. А глава фирмы, занимающейся производством окон, обнаружил, что в демонстрационном зале выставлено бракованное, неработающее окно. Как выяснилось, начальник цеха на заводе, человек корпоративный и преданный, хотел сэкономить на выставочном экземпляре. Другой руководитель, офис которого располагался на 2-м, 10-м и 13-м этажах бизнес-центра, никогда не задумывался, что это не только размывает образ компании, но и создает множество трудностей клиентам и самим сотрудникам. Так, например, попытавшись проделать традиционный путь клиента, он обнаружил, что выйти с этажа можно лишь с помощью магнитной карты сотрудника. А это означало, что каждого посетителя на входе и выходе должен непременно кто-то сопровождать. Еще хуже дело обстояло с лифтами. Чтобы попасть с 10 этажа на 13, необходимо было сперва спуститься на первый, пересечь весь холл и сесть в другой лифт, идущий наверх. Во время путешествия важно понаблюдать и за сотрудниками, как они здороваются друг с другом, разговаривают, как общаются с посетителями. Их поведение во многом говорит об организации в целом, о том, как она взаимодействует с окружающим миром, как относится к работающим в ней людям. Стоит обратить внимание, во что одеты сотрудники. Неадекватные наряды чаще всего можно увидеть летом, особенно в жару. Такие вещи могут рассказать о корпоративной культуре компании больше, чем все правильные заявления в листовках и буклетах. Очень важно не принимать сходу никаких решений и ничего не оценивать, просто наблюдайте. Закончив путешествие, прислушайтесь к себе и своим ассоциациям, какой образ о компании сложился у вас, как у наивного марсианина. Попробуйте описать компанию, которую вы увидели, например, составив список из 7 прилагательных. Хотите ли вы, чтобы люди получали именно такое представление о вашей организации?